Жало шершня. Один. Жук-носорог представляет, как жизнь этого человека капля за каплей вытекает из него. Душевая кабина вполне бы подошла. Он мысленно рисует себе эту картину. Его пальцы смыкаются на шее мужчины, и дыхание того прерывается. Он осматривает место выполнения своей следующей работы. Сначала ему было не совсем понятно, почему именно этот человек был выбран мишенью. Жук-носорог только что получил работу от своего куратора, врача в частной клинике. Врач, в свою очередь, получил контракт от жены этого человека. Есть некоторые задания, получив которые, жук-носорог проводит небольшое предварительное расследование, проясняя ситуацию. А есть такие, которые, по его мнению, этого не требуют. Все зависит от случая. В данном случае он решает провести предварительную разведку. Для начала жук-носорог направился к офисному зданию, где работает этот человек, и оценил обстановку. Вскоре он заметил свою цель. Это был крепкий, мускулистый парень с агрессивным выражением лица, грубо выкрикивавший приказы своим подчиненным. На вид явно из тех ребят, что терроризируют своих жен. Мужчина, который доминирует в своей семье, трудно было представить что-нибудь более далекое от семейной жизни самого жука-носорога. Должно быть, он домашний тиран и обращается со своей женой жестоко. Вот почему она хочет его смерти. По мере наблюдения у жука-носорога растет уверенность в том, что этот мужчина наверняка ни разу не обратил внимания на выражение лица своей супруги, чтобы оценить ее настроение. Да, в этом не может быть никаких сомнений. Что ж, в таком случае он сам подписал себе смертный приговор. Жук-носорог дает немного воли своему воображению. Получив достаточно разведданных, он неторопливо выходит из здания и стаскивает с рук перчатки, надетые им для маскировки. Снимает плоскую охотничью кепку и очки, аккуратно отклеивает накладные усы. Снова взглянув на наручные часы, жук-носорог видит, что уже больше 3 часов дня. Он достает из кармана свой телефон. На экране несколько пропущенных звонков, все от его жены. Она звонила ему каждые 10 минут. «У нее что-то случилось? Она в опасности?» Жук-носорог немедленно ей перезванивает, чувствуя накатывающуюся на него ледяную волну страха. Промежутки тишины между гудками вызова кажутся ему бесконечными. Он размышляет о разговоре, который состоялся у него на днях с врачом. «Кажется, есть кто-то, кто собирается сделать вам операцию», в своей обычной бесстрастной манере сообщил врач. Разумеется, и на этот раз, говоря об операции, он вовсе не имел в виду полезную для здоровья медицинскую процедуру. «Вам известно что-нибудь про шершня?» «Полагаю, вы имеете в виду не насекомое». «Есть профессионал, работающий под кодовым именем Шершень. Для уничтожения своих целей он пользуется отравленными иглами. Некоторое время назад Шершень прославился тем, что ликвидировал человека, обладавшего огромной властью в преступном мире Токио. Большая часть работы, которую врач поручал жуку-носорогу, выполнялась по субподряду именно этого влиятельного человека. Поэтому, когда он погиб, количество заданий резко сократилось. До меня доходили слухи, что Шершень мертв, убит в той истории с Е2. Об этом подробно рассказывается в романе Исаки «Поезд убийц». После убийства влиятельного босса мафии... Об этом рассказывается в романе Исаки «Кузнечик». Произошел еще один, относительно недавний эпизод, связанный со скоростным поездом модели Е2, с синкансеном «Хаяте», курсировавшим по железнодорожной линии в Тохоку. В синкансене, следовавшем из Токио на север, в Мориока, столкнулись сразу несколько профессионалов, получивших разные задания, в результате чего погибли несколько человек. В их профессиональной среде этот эпизод был известен под названием «Инцидент Е2». Никто не знал наверняка, что там произошло на самом деле и кто именно был в этом замешан, но в преступном мире ходили упорные слухи, что Шершень был там, и ему не удалось выбраться живым. «Самка мертва, но самец все еще жужжит», — сказал врач. Действительно, до жука-носорога доходила информация, что на самом деле Шершень был парой профессионалов, мужчиной и женщиной, работавшими вместе. Он никогда не был вполне уверен, является ли это правдой или просто выдумкой наподобие городских легенд Тоси Денсетсу. Но из того, что рассказал ему врач, следовало, что это было правдой, и что женщина выбыла из игры. «Я слышал, что самцы шершней не ядовиты. Советую вам быть настороже», — настоятельно рекомендовал ему врач. На тот момент жук-носорог не придал этому особенного значения. Он не мог предположить ни одной причины, по которой кто-то мог бы заказать на него покушение. Однако теперь, когда он смотрит на все эти пропущенные звонки от своей жены и вспоминает предупреждение врача, его внезапно охватывает страх. «Кто-то охотится за мной», — говорит себе жук-носорог, и его мысли начинают стремительно скатываться в пучину умозаключений, набирая скорость, подобно летящему вниз со склона камню. «Они охотятся за моей семьей». Затем он слышит голос на другом конце телефонной линии. «Дорогой, почему ты не отвечал?» «Ох, ты в порядке?» «Кто тебе сказал, что я в порядке? И почему ты не отвечал на мои звонки? Какой смысл носить с собой мобильный телефон, если не берешь трубку?» «Прости, прости, пожалуйста. Мне действительно очень жаль. Нехорошо получилось. Я был... Он отчаянно подыскивает оправдание своему недостойному поведению, но жена резко прерывает его, ее голос на грани крика. «На это нет времени! Здесь шершень!» Он все-таки пришел. Жук-носорог живо представляет себе профессионального наемного убийцу, подходящего к его дому в этот самый момент, и у него холодеет спина. «Оставайся внутри и запри дверь! Ни в коем случае не выходи из дома!» Два. «Очень тебя прошу, прекрати ломать комедию и позвони в районную администрацию», твердо произносит жена жука-носорога, вставая из-за обеденного стола в гостиной. «Будет нехорошо, если тебя ужалят». Жука-носорога слегка раздражают ее слова. Она могла бы сказать: «Я волнуюсь, что тебя могут ужалить», или даже: «Будет просто ужасно, если тебя ужалят». Но вместо этого она сказала всего лишь, что это будет нехорошо. Однако он сдерживается, пропуская это мимо ушей. «Я думаю, на самом деле это всего лишь обычные осы, не гигантские шершни-убийцы. Если одна из них меня ужалит, ничего страшного не случится». «Я посмотрела в интернете. Там написано, что осы тоже опасны. В любом случае, я не хочу, чтобы ты сам с ними разбирался», — кричит она в ответ из кухни. «Хорошо», — покорно соглашается он. Если оставить в стороне неприятные мелочи, то, по крайней мере, приятно, что жена заботится о его физическом благополучии. Когда она сказала, что видела шершня, жук-носорог сразу же подумал, что она говорит о профессионале по имени Шершень, который, возможно, ей угрожает. Но когда он ее внимательно выслушал, то стало ясно, что жена просто нашла на одном из деревьев у них во дворе гнездо. Не успев даже поразмыслить над этим, он с облегчением вздохнул и произнес в трубку. «Ах, вот о каком шершне ты говоришь. Ладно, хорошо». «Хорошо? В каком смысле хорошо? И что ты имеешь в виду, говоря, вот о каком шершне ты говоришь? Ты меня вообще слушаешь?» Ее язвительные замечания вызывали знакомые болезненные спазмы у него в желудке. «Я хотел сказать, хорошо, что ты не пострадала». Его объяснение прозвучало не слишком убедительно. «В любом случае, не трогай гнездо, я сам с ним разберусь. С этими словами жук-носорог чуть ли не бегом бросился к ближайшей станции метро. По дороге домой он заехал в хозяйственный магазин и купил какой-то спрей от ос и шершней, который посоветовал ему продавец. Однако, когда его жена увидела баллончик со спреем, она запретила ему им пользоваться. «Я не хочу, чтобы ты сам с этим разбирался». «Может быть, мне стоит этим заняться?» — предлагает Кацуми, отвлекшись от вареного кукурузного початка. Блестящие желтые зернышки кукурузы выглядят сладкими и манящими, и в сезон Кацуми поглощает початки один за другим. «Может быть, это даже принесет мне удачу». «Как это может принести тебе удачу? Если меня ужалит оса, я поступлю в университет, в который мечтаю. Есть же такая поговорка. Оса попала в цель, и я тоже». Кацуми готовится к вступительным экзаменам в университет и во время летних каникул посещает подготовительные курсы. Он проводит довольно мало времени на свежем воздухе и по сравнению с другими ребятами его возраста выглядит довольно бледным. Глаза у него вечно красные от того, что он почти каждый день засиживается допоздна за учебой. Когда жук-носорог учился в старшей школе, он уже свернул с прямого пути поступления в университет или устройства на работу, вместо этого бродя по темным закоулкам и боковым улочкам жизни, постепенно втягиваясь в теневой бизнес. Теперь же, наблюдая за тем, как его сын посвящает столько энергии учебе, он испытывает странное сочетание сострадания и зависти. Хотя если он будет до конца честен с самим собой, то будет вынужден признать, что главным образом это все же зависть. Кацуми не придется рисковать своей жизнью, чтобы пробиться в этом мире. Он может проложить себе дорогу, просто сидя за письменным столом и решая задания в тесте. Для жука-носорога это свидетельство того, насколько сильно все изменилось с тех дней, когда он был совсем еще молодым человеком. Все эти возможности, открывавшиеся теперь перед Кацуми, доступны лишь в определенных странах, определенным поколениям и притом лишь ограниченному, избранному числу молодых людей. «Прекрати это, Кацуми. В осином яде нет никакой пользы», — говорит его мать, возвращаясь с кухни. «Все будет в порядке. Я воспользуюсь спреем». «Даже не думай об этом. А если с тобой что-то случится?» «Будет нехорошо, если тебя ужалят», — говорит жук-носорог. «Будет нехорошо, если его ужалят?» — немедленно парирует его жена. «Как ты можешь относиться к этому так легкомысленно? Я ведь очень беспокоюсь, что он может пострадать». «Да-да, конечно, я понимаю», — бормочет жук-носорог. «Немного отличается от того, как ты сформулировала это для меня, правда?» «Кстати», — говорит жена, подкладывая на блюдо еще один свежесваренный початок кукурузы. От маленьких желтых зерен поднимается горячий пар, который почему-то кажется жуку-носорогу дурным предзнаменованием. «Мы же через 3 дня отправляемся в поход с семьей Сато-сана». «Да-да, конечно», — спокойно соглашается жук-носорог, как будто ему точно известно, о чем она говорит. На самом деле он совершенно не помнит, чтобы они обсуждали какие-либо планы насчет совместного семейного похода. Однако, судя по тому, каким тоном его жена об этом заговорила, она уже сообщала ему об этом раньше. Но если бы он спросил, о чем она говорит, жена сразу, не скрывая своего недовольства, заявила бы в ответ: «Дорогой, ты никогда не слушаешь, о чем я говорю». И это было бы еще наилучшим вариантом. Она могла вообще не ответить. На ее лице отражалось бы все ее негодование и недовольство, но при этом она хранила бы ледяное молчание, погружая весь дом в глубокую заморозку. Изо дня в день, занимаясь опасной работой, жук-носорог хотел, чтобы, по крайней мере, то время, которое он проводил с семьей, было спокойным. Поэтому вместо того, чтобы спросить, о каком именно походе она говорит, он в очередной раз сдерживается и добродушно отвечает ничего не значащим комментариям. «В походе должно быть очень весело». «Но где же будет этот кемпинг, о котором она говорит? Мы едем в горы? Или, может быть, на берег реки? Он роется в своей памяти, но так ничего и не находит. Вероятно, жена рассказала ему об этом в один из вечеров, когда он только что вернулся с работы, измученный и выжатый, как лимон, готовый рухнуть в обморок от усталости. И он, возможно, ответил ей со своим обычным напускным энтузиазмом, чтобы продемонстрировать, как внимательно он ее слушает и как заинтересован в каждом слове, которое она произносит. Может быть, он воскликнул «кемпинг в горах». «Это же просто отлично!» Или с равной вероятностью это могло быть «вид на реку должен быть очень красивым». Так или иначе, этот ответ был не более чем рефлекторной защитной реакцией на ее слова, поэтому в его мозгу ничего не отложилось. Должен ли он был участвовать в этом походе? Даже в этом жук-носорог не вполне уверен. Немного подумав, он произносит. «Надеюсь, погода будет хорошей». Это кажется достаточно безопасным ответом. Вероятнее всего, поход и кемпинг предполагают пребывание на открытом воздухе. «Итак, верно?» «Жаль, конечно, что тебе придется остаться дома», — говорит его жена. «А, об этом не беспокойся». «Так значит, я с ними не иду». Жук-носорог испытывает некоторое удовлетворение от того, что наконец нашел ключевую зацепку. Он решает рискнуть и бросает взгляд на барный столик в поисках еще чего-нибудь, что могло бы ему пригодиться. На столике лежит стопка книг и журналов. Одно из названий бросается ему в глаза. «Четыре времени года в горах. Путеводитель по травам и цветам». Получается, они отправятся в горы. Иначе зачем бы еще жене эта книга? Теперь, когда он об этом размышляет, у него начинает возникать ощущение, всего лишь смутное ощущение, но оно есть, что когда однажды поздним вечером жена сообщила ему, что они с Кацуми собираются в семейный поход, она упомянула что-то о горах. Это очень расплывчатое, нечеткое воспоминание, но сейчас оно постепенно начинает обретать форму. Семейный разговор продолжается без дальнейших инцидентов. «Теперь мы просто немного посмотрим телевизор, и до самого отхода ко сну я буду свободен». Неожиданно ему приходит в голову добавить. «Когда будете разбивать лагерь в горах, если обнаружите каких-нибудь интересных насекомых, обязательно расскажите мне о них». До настоящего момента все складывалось хорошо, и ему захотелось как-нибудь приятно завершить вечер общения с женой и сыном. Оба они знали, что он увлекается насекомыми, и вне зависимости от того, одобряли они это или нет, с его стороны это должно было показаться им логичной просьбой. «О горах? О чем ты говоришь, дорогой? Какие еще горы?» Услышав резкие нотки в голосе своей жены, жук-носорог мгновенно понимает, что все-таки оступился. Его желудок болезненно сжимается. Ему следовало выйти из игры, когда инициатива была на его стороне, но из-за собственного нетерпения и самоуверенности он поступил в точности как человек из китайской притчи, который, рисуя змею, поторопился и пририсовал ей ноги, из-за чего остался ночевать на улице. Это полный провал, все его существо переполняет сожаление. Речь идет о старинной китайской притче. Два усталых путника подошли ночью к постоялому двору и попросились на ночлег. Хозяин двора сказал: «В доме есть место лишь для одной циновки, кому-то из вас придется ночевать на улице». Путники заспорили, кому спать в доме, а кому на улице. Тогда хозяин сказал: «Кто быстрее нарисует палочкой на земле змею, того я впущу в дом». Не теряя времени, путники принялись за дело. Один из них, помоложе, первым нарисовал змею и воскликнул радостно: «Я уже закончил. Пока ты копаешься, я успею пририсовать своей змее 6 ног». И он начал рисовать змее ноги. Когда он заканчивал вырисовывать 6-ю ногу, его спутник бросил в сторону палочку и сказал: «Я закончил рисовать змею первым». «Не ты, а я закончил первым», — воскликнул молодой. И услышал в ответ: «Ты уверяешь, что нарисовал змею? Но где ты видел у змеи ноги? Ты изобразил неведомое чудище, а я нарисовал настоящую змею. И потому я буду спать в доме на циновке, а ты во дворе на голой земле». С тех пор и пошла в Китае поговорка «Не рисуй змее ноги». «У нас будет кемпинг на берегу моря. Я же несколько раз тебе об этом говорила. С чего ты вдруг решил, что мы едем в горы?» Слова жены вонзаются в него подобно остриям копий. «Когда я впервые рассказала тебе об этом, ты сказал: «Ого, надо же, морское побережье! Это отлично подходит для летнего кемпинга». Что это было? Просто автоматический ответ? Или я ошибаюсь, и это сказал кто-то другой, а вовсе не ты?» В подобных ситуациях единственное, о чем может думать жук-носорог, это о том, что еще он может сказать, чтобы смягчить гнев своей жены и восстановить гармонию в доме. Однако, если он сейчас покорно согласится с ее предположением, что это был просто безразличный автоматический ответ, или что на самом деле она разговаривала с кем-то другим, это только подольет масло в огонь. «Ты ведь никогда не слушаешь ничего из того, что я говорю, не так ли?» — продолжает она. «Нет, это не так. Конечно же, я тебя слушаю». Все, что ему остается, это уклоняться от ее словесных выпадов. «Я просто ошибся, вот и все». Это звучит уклончиво, но вместе с тем решительно. «Папа, вероятно, просто перепутал это с разговором, который был у него с клиентом на работе, или что-нибудь в этом роде. Может быть, тот человек собирался в поход в горы?» Приходит на помощь своему отцу Кацуми. Он произносит эти слова скучающим голосом, а затем кладет на свою тарелку еще один отварной кукурузный початок поверх уже обгрызенных, демонстративно выражая полное отсутствие интереса к происходящему. «Ну да, наверное, именно это и произошло», — жук-носорог говорит непринужденно, но в глубине души он чуть не плачет от чувства признательности своему сыну за вмешательство. Нос его лодки пробит, трюм стремительно наполняется водой, и вот он уже смирился с неминуемой гибелью. Но тут в небе появляется его сын Кацуми на вертолете и сбрасывает ему вниз спасательный трап. Жуку-носорогу кажется, что за спиной его сына разливается сияние, как в аниме, когда на сцену выходит герой, и отблески этого сияния мерцают на блестящих зернышках кукурузы в тарелке. Он хочет прокричать во весь голос «Спасибо!», хочет крепко обнять Кацуми, но усилием воли подавляет это желание, вместо этого просто показывая сыну поднятый вверх большой палец, так, чтобы этого не заметила его жена. Отлично сработано. Кацуми совершенно невозмутим, он лишь бросает на него короткий взгляд и со скучающим видом отворачивается. Благодаря вовремя подоспевшему объяснению Кацуми, жена жука-носорога, похоже, немного успокаивается и уже мягче произносит. «Ну что ж, это правда. Ты действительно ужасно занят на работе». «Как бы то ни было, что ты хотела сказать мне о вашем кемпинге?» Жук-носорог возвращается к началу их разговора. «Ах да, об этом. Через 3 дня ранним утром мы отправляемся в поход. И нам нужно погрузить в машину сумки». «Все, что может понадобиться вам в походе». «Верно. Так что нам придется открыть багажник». «И закрыть багажник». Жук-носорог вставляет в разговор бессмысленные обрывочные реплики, не решаясь сказать ничего более существенного. Как спортсмен, который только что облажался и теперь не рискует участвовать в серьезных соревнованиях, отваживаясь лишь на отборочные туры. «Верно. Осиное гнездо находится на дереве османтуса, сразу за навесом для машины». «Османт или османтус — род вечно зеленых лиственных цветковых растений семейства маслиновые, включающий около 36 видов, происходящих из тропических районов Евразии от Кавказа до Японии». «А, вот оно что. Теперь жук-носорог начинает понимать, к чему клонит жена». «Так ты беспокоишься, что все эти открывания и закрывания багажника разозлят ос, и те могут напасть на тебя?» «За себя я не беспокоюсь. Я просто не хочу, чтобы они ужалили Кацуми». «Да, разумеется», — говорит жук-носорог, не задумываясь, только чтобы поскорее показать, что он полностью согласен с ней. Но затем замечает в ее взгляде напряжение и тотчас поспешно добавляет. «Я хотел сказать, что, конечно, очень не хотел бы, чтобы тебя тоже ужалили. Это было бы просто ужасно». У него такое ощущение, будто она искусно расставила для него ловушку, и он в нее вот-вот попадется. «Вот почему, когда мы разговаривали по телефону, я велел тебе ни в коем случае не выходить из дома». «Я хотела бы разобраться с этим до того, как мы отправимся в наш поход». «Хорошо, тогда завтра я возьму спрей и позабочусь об этом осином гнезде». Едва эти слова слетают с его губ, жук-носорог понимает, что она, скорее всего, придерется и к этому, и ответит что-нибудь вроде «Мне показалось, я только что попросила тебя не пытаться разобраться с этим самостоятельно. Ты что, опять меня не слушал?» Но, на его счастье, ничего такого она не говорит. «Это все же опасно, так что я бы предпочла, чтобы ты вызвал дезинсектора. Если позвонишь в районную администрацию, уверена, дежурный подскажет, кто сможет нам помочь». Жук-носорог смотрит на настенный календарь. Сейчас как раз начало трехдневных августовских выходных по случаю праздника Обон. Трехдневный праздник поминовения усопших обычно проводится 13-15 августа. В некоторых районах Японии, в Токио, Йокогаме и Тохоку, 13-15 июля. Считается, что в этот период души умерших родственников временно возвращаются в мир живых, и чтобы они нашли дорогу к домам родных, для них ночью вывешиваются фонари, поэтому Обон также называют праздником фонарей. Районная администрация будет закрыта, и маловероятно, что он сможет связаться с дезинсектором. Во всяком случае, точно не в ближайшие 3 дня. «Может быть, все-таки я это сделаю?» — снова повторяет Кацуми, но жук-носорог отмахивается от его слов. «Нет», — произносит он, поднимаясь со своего стула. «Для начала я соберу информацию о цели». «Соберешь информацию о цели? Ты говоришь прям как наемный убийца, папа». Жук-носорог внимательно вглядывается в лицо своего сына, но, похоже, мальчик просто пошутил. «Сейчас уже темно, тебе лучше подождать до завтра», — говорит его жена. «Ты права, дорогая», — соглашается он. «Ты, как говорят, сладкое печенье с перчинкой. Я буду во всем тебе повиноваться». Слыша собственные слова, он чувствует беспокойство, что, возможно, на этот раз все-таки немного перестарался. Но его жена, похоже, этого не замечает. Она ничего не отвечает, но, во всяком случае, выглядит довольной, когда вновь исчезает на кухне. Позже этим же вечером жук-носорог садится за стол в своей комнате и включает компьютер. Его жена уснула тотчас же, как только легла в постель, а Кацуми закрылся в своей комнате. Вероятно, он занимается учебой. Мысленно жук-носорог посылает ему ободряющие слова. «Продолжай в том же духе». Он открывает интернет-браузер и ищет, как избавиться от ос. Беспорядочно набирает поисковые запросы. «Оса», «Уничтожение», «Ликвидация», «Как это сделать?». В ответ на запросы поисковик выдает лавину результатов, столь впечатляющую, что ему кажется, будто он смотрит на бескрайние океанские просторы. Жук-носорог кликает по первым нескольким ссылкам, которые оказываются в верхних строчках поиска и сразу бросаются ему в глаза. Большинство из них — реклама различных фирм, которые предлагают услуги дезинсекции. Один из заголовков особенно привлекает его внимание. «Если вы встретили шершня, доверьте это профессионалу». Он наклоняется, приближая лицо к экрану, и читает дальше. «Осы опасны, но встреча с шершнем может оказаться смертельной. Вы никогда не должны пытаться справиться с этим насекомым самостоятельно». Хм, да, пожалуй. На странице также приведено несколько фотографий различных гнезд насекомых. В одном из них виднеются многочисленные отверстия. Жук-носорог представляет, что подобная картина может быть на уме у убийцы, который угрожает кому-то пистолетом и говорит что-то вроде «Я наделаю в тебя кучу дырок, сделаю из тебя пчелиный улей», полагая, что это звучит круто или, по крайней мере, остроумно. Хотя, по правде сказать, он никогда не встречал никого из своих коллег-профессионалов, кто действительно использовал бы эту фразу. А еще это гнездо немного похоже на насадку для душа, в которой тоже полно маленьких отверстий. На другой фотографии изображено еще одно гнездо, сферически удлиненное, похожее на гигантскую дыню, с окраской, которая наводит его на мысль о прекрасной старинной глиняной посуде. В этом гнезде только одно отверстие в нижней части. Это большое сферическое гнездо шершней, а подпись под ним гласит: «Если вы обнаружите подобное гнездо, даже не думайте пытаться избавиться от него самостоятельно». Разумеется, на рекламной странице дезинсектора и должно было говориться нечто подобное. Но жук-носорог находит множество других сайтов, не рекламных, а просто информационных, на которых сказано практически то же самое. «Пожалуй, шершни действительно опасны», — думает он с нарастающим беспокойством, но затем мысленно добавляет. «Но ведь все в порядке. У нас всего лишь осы». Три. «Похоже, у вас определенно проблема с шершнем», — говорит врач своим обычным бесцветным голосом, как будто он не человек, а просто один из медицинских аппаратов в смотровом кабинете. «Нет, насколько могла судить моя жена, мы имеем дело с обычными осами». Произнося эти слова, жук-носорог осознает, что забыл сегодня утром перед уходом из дома проверить сад. «Нужно будет этим заняться». «Я говорю вовсе не о насекомых». Врач поправляет очки, выражение его лица абсолютно бесстрастно. Они, как обычно, находятся в его кабинете, в офисном здании среди таких же офисных зданий в большом городе. Медицинская карта в руках врача содержит информацию от их клиента, но все написано такой неразборчивой скорописью, что жук-носорог, заглянув в нее, даже предположить не может, что все это значит. Один человек, с которым он был знаком по этому бизнесу, однажды сказал ему: «Я тоже посредник, так что поверь мне, когда я говорю тебе, что у этого твоего врача отлично отработанная система». Того человека звали Иваниси. Об Иваниси и его деятельности подробно рассказывается в романе «Исаки Кузнечик». У него всегда был как будто скучающий вид, но на самом деле он очень нервничал. Иваниси работал с молодым профессионалом, специализировавшимся на убийствах с помощью ножа, и нередко шутил, что управляет этим ребенком подобно тому, как рыбак во время укай управляет своим ловчим бакланом, который приносит ему в клюве рыбу. Укай — традиционный японский способ ловли рыбы при помощи специально обученных морских птиц — бакланов. Ловля происходит в темное время суток. Группа рыбаков на длинных деревянных лодках ведет на поводках около дюжины бакланов, которые плывут рядом и ныряют под воду, чтобы поймать рыбу, заглатывая ее. У основания горла птицы привязана ловушка, позволяющая ей проглатывать только мелкую рыбу. Крупная же добыча остается в горле баклана, и ее извлекают рыбаки, когда баклан возвращается в лодку. «Вот как обстоит дело с твоим врачом», — сознанием дела объяснил он. «Врачи обычно беседуют со своими пациентами в отдельных кабинетах, с глазу на глаз. Идеально подходит для обсуждения работы, не так ли? И они могут использовать медицинские термины в качестве условного кода. Так что даже если медсестры что-то и услышат, они ничего не заподозрят, и все будет шито-крыто. Прав я или как? И самое сложное для нас, посредников, это вести учет. Можно забить все данные в компьютер, но если полиция получит к нему доступ, то ты вне игры. Вот почему использование медицинских карт пациентов — такая отличная идея. Смешай папки с заданиями с настоящими медицинскими картами обычных пациентов, переведи все на медицинские термины, и твои данные уже достаточно защищены. Он также может поместить туда фотографии цели и карту с указанием ее местоположения, замаскировав все это под рентгеновские снимки. С тех пор, как жук-носорог впервые запачкал руки, занявшись этим бизнесом, врач был его куратором и посредником между ним и клиентами. Поэтому он никогда особенно не размышлял над достоинствами и недостатками системы, которой они пользовались. Но когда Иваниси указал ему на это, он понял. Настоящий врач, работающий в настоящей клинике, просто идеальное прикрытие. «Интересно, кто ж так сильно хочет, чтобы мне сделали операцию?» — вслух размышляет жук-носорог. Если он стал мишенью профессионала, известного как Шершень, это означает, что кто-то хочет его смерти и нанял для этого Шершня. «Лето — это время, когда шершни наиболее активны». Комментарий врача звучит как фраза из обычной светской беседы. «Особенно сейчас, в сезон праздника Обон». «Как думаете, кто его нанял?» «Пройдет еще несколько дней, прежде чем поступят результаты анализов». Врач тщательно подбирает слова, как будто в его голове работает программа, которая переводит информацию в условный медицинский код. «Может быть, это расплата за одну из операций, которую я провел?» По правде сказать, жук-носорог давно уже сбился со счета, скольких людей он убил. Вероятно, он смог бы разобраться в этом, если бы просмотрел все медицинские карты, хранящиеся у врача. Но, по крайней мере, знает, что устранил больше целей, чем смог бы сосчитать на всех пальцах своих рук и ног. Так что не было бы ничего странного в том, если б кто-то, связанный с одной из его целей, затаил обиду и задумал с ним поквитаться. «Раньше такое уже однажды случалось». Как-то раз он получил работу от женщины, которая хотела убрать своего парня. Но тот каким-то образом узнал о заговоре и нанял другого профессионала, чтобы обеспечить свою безопасность. Тот другой профессионал решил проявить собственную инициативу и напал на жука-носорога. «Вы превосходно выполнили ту ампутацию». «Это была не такая уж простая операция, сенсей». Жук-носорог вспоминает свою драку с тем профессионалом. И тут кое-что приходит ему в голову. Интересно, имеет ли это какое-то отношение к тому самому случаю?» Совсем недавно жук-носорог предотвратил осуществление плана преступной группы по захвату района города и организации серии взрывов, убрав нескольких ключевых ее участников. «Возможно, кто-то разозлился на меня из-за этого?» «Да, вероятность этого не нулевая». «Хотел бы я знать, планируют ли оставшиеся члены группы отомстить мне?» Как только он произносит это вслух, мысль оформляется в его голове, превращаясь в яркую рельефную картину, отражающую неоспоримый факт. «Это было бы совершенно логично. Но в таком случае, полагаю, у них должны были бы возникнуть проблемы с первичным пациентом. И с врачом». Иными словами, заказчик убийств членов террористической группировки и врач-посредник также становились мишенями. Лицо врача остается бесстрастным. «Дела вполне могут обстоять именно так». «Я никогда не смогу понять этого парня. Что у него на уме?» — со вздохом думает жук-носорог. Он знает врача уже больше 20 лет, но над этим человеком, кажется, не властно время. Он нисколько не стареет, и они также нисколько не сблизились за все время их совместной работы. «Дом у меня завелись осы, а за мной охотится шершень. У меня все просто отлично». Он все же предпочел бы, чтобы можно было решать проблемы по одной за раз, но они, похоже, решили свалиться на него все одновременно. «Что вы намереваетесь делать с осиным гнездом в вашем саду?» К удивлению жука-носорога, врач вдруг задает вопрос, не имеющий отношения к работе. «Вы сообщили в районную администрацию?» «На сайте районной администрации написано, что если оставить им заявку, они вышлют список местных дезинсекторов. Но сейчас праздник Абон, так что они мне не перезвонили. В товариществе соседей тоже может быть кто-то, кто этим занимается, но там дела обстоят точно так же. Они, похоже, не решают вопросы в выходные». «В таком случае, что вы предпримете?» «Кое-кто говорит, я не хочу, чтобы ты сам с этим разбирался. И в то же время этот же человек говорит, нужно разобраться с этим к определенному дню. Честно сказать, я не уверен, чего именно от меня хотят». Жук-носорог объясняет расплывчато, не желая рассказывать о своей семье больше, чем необходимо. «Нужно разобраться с этим как можно скорее, но не своими руками. Что ж, вы в затруднительном положении. Это напоминает мне похожий диалог из венецианского купца Шекспира». «Правда?» Жук-носорог мало что читал в своей жизни, если не брать в расчет мангу. Но время от времени он берет в руки какой-нибудь из книг, которые его жена и Кацуми оставляют валяться, где попало в доме. В такие моменты он находит чтение приятным. По крайней мере, некоторых книг. Жук-носорог припоминает, что точно читал венецианского купца, но не может вспомнить практически ничего из того, что там происходило. «Злой ростовщик Шейлок собирался вырезать из тела своего должника фунт мяса, но ему сказали, что он сможет получить свой фунт мяса только в том случае, если вырежет его, не пролив ни капли крови. Ведь договоренность была только насчет мяса. Этого он, конечно же, сделать не мог. Это аналогично требованию очистить ваш сад от ос к определенному дню, при этом не имея возможности самостоятельно уничтожить ос». Комментарий врача вызывает в голове жука-носорога проблески воспоминаний. Однако главное, что он вспоминает из пьесы, это сцена ближе к концу, в которой жена требует от мужа объяснений, почему он взял подаренное ею кольцо и отдал его кому-то другому. Муж объясняется, но, читая реплики его жены, как она осуждает и обвиняет его, жук-носорог вдруг живо почувствовал, будто это на него самого напали, и у него привычно начал болеть желудок. А тот факт, что весь этот эпизод был изначально подстроен женой персонажа, еще больше усугублял ситуацию. Жены — ужасные создания. 4. Вернувшись домой, жук-носорог отправляется в сад посмотреть на османтус. Это пышное дерево с ярко-зелеными листьями и душистыми белыми соцветиями. Он наклоняется, чтобы понюхать цветы, правда, еще слишком рано для того, чтобы они пахли в полную силу, когда вдруг слышит жужжание крыльев и замирает на месте. Желто-черное полосатое насекомое пролетает мимо его лица и исчезает в зеленой мешанине листьев. Должно быть, возвращается в находящееся там гнездо. Жук-носорог бесчисленное множество раз оказывался в ситуациях, когда речь шла о жизни и смерти. Ему в лицо смотрело дуло пистолета, к его шее бывало приставлено лезвие ножа. Он сражался с вооруженными противниками, когда у него не было ничего, кроме своих собственных кулаков. Он настолько привык к угрозе, исходящей от другого человека, что во время схватки его пульс едва учащается. Но теперь одна единственная оса, крошечное насекомое, пролетевшее мимо, буквально пригвоздила его к месту. Ему остается лишь усмехнуться над собой. «Ты первая, кому удалось напугать меня за долгое-долгое время. Крошечная опасная девчонка», — хочет он сказать осе. «Ну ладно, ты и еще моя жена». Жук-носорог пытается представить все иначе. говорит себе, что на самом деле это не оса, а один из его коллег-профессионалов. Как он рассчитывал, это сразу же его успокаивает. Дыхание выравнивается, он делает шаг вперед и погружает лицо прямо в густую листву. Когда приближаешься к цели, крайне важно не дать ей почувствовать твое приближение. Это больше, чем просто соблюдение полной тишины. Это также предполагает сведение к минимуму любых вибраций в воздухе. Но раньше его целями были люди. Жук-носорог пытается вообразить, как осы ощущают его приближение. «Думаю, мне не нужно даже было бы сдвигать ветки, чтобы они насторожились и нацелили на меня свои жала. Держу пари. Они сразу поняли бы, что что-то происходит, заметив малейшее движение листьев». Но он никак не может избежать шуршания листьев или сгибания ветвей. Стараясь свести свои движения к минимуму, он осторожно пробирается все глубже между ветвями дерева. Теперь ему виден ствол. В развилке, где от ствола отходит одна из более толстых ветвей, располагается округлая масса землистого цвета, шишка, похожая на большую опухоль. Гнездо. Жук-носорог вспоминает фотографии, которые просматривал вчера в интернете. Те, что похожи на насадку для душа, — это гнезда ос, а те, что имеют форму дыни — гнезда шершней. Несмотря на то, что гнездо частично скрыто ветвями и листьями, оно определенно напоминает маленький вытянутый планетоид, парящий в космосе. Шершни. Лицо жука-носорога кривится в гримасе. В то же мгновение раздается глухое низкое жужжание, похожее на звук большой вибрирующей резиновой ленты. Из единственного отверстия в гнезде высовывает голову один из шершней. Пятна на его голове делают его похожим на бандита в маске. Черные и желтые контрастирующие полосы посылают четкий сигнал, воспринимаемый где-то глубоко на эволюционном уровне, в самом существе жука-носорога. Опасность. Скверно. Теперь у него две проблемы. Во-первых, он имеет дело с шершнями, а не просто с какими-то большими осами. Во-вторых, его жена твердо уверена, что это всего лишь осы. Так что теперь он должен найти правильный способ сказать ей, что она была не права. В этом мире есть несколько фундаментальных основополагающих истин. Даже не имея надлежащего школьного образования, жук-носорог знает по крайней мере две из них. В действительности, благодаря тому факту, что он узнал их не за школьной партой, а на собственном опыте, они чувствуются еще острее. Одна из них заключается в том, что никому не нравится, когда ему указывают на его ошибки. Другая — в том, что не существует жен, которые любили бы, чтобы мужья указывали им на их ошибки. Настроение у него портится. Жук-носорог возвращается домой и садится за компьютер. Ответа из районной администрации по-прежнему нет, но на самом деле он его и не ожидал. По крайней мере, не во время Абона. Это традиционный праздник, на время которого муниципальные учреждения закрываются. Он пытается дозвониться до нескольких дезинсекторов, но никто из них не отвечает. По всей вероятности, они тоже не работают в Обон. Он их не винит. Проблема в том, что у шершней не бывает выходных. Продолжая свои поиски в интернете, жук-носорог узнает, что существует несколько видов шершней. Самыми крупными и опасными являются азиатские гигантские шершни — Vespa mandarinia. Но, судя по их описанию, они обычно строят свои гнезда под землей. Те, что селятся на городских деревьях и в садах, это обычно почти черные шершни вида Vespa analis, либо родственные им, похожие на ос, желтые шершни, которых за расцветку еще называют желтыми куртками. Ни те, ни другие не являются особенно агрессивными. На самом деле кажется, что в общем и целом шершни не жалят людей без причины, если только не чувствуют, что подверглись нападению. Если незваный гость подберется слишком близко к гнезду, из него вылетит целая эскадрилья разведчиков, которые начнут угрожать возможному врагу. Если вы отступите, они не станут вас преследовать. Но проблема в том, что если шершни кружатся и жужжат над вашей головой, а вы рефлекторно отмахиваетесь от них, то в конечном итоге заденете одного из них. После этого тот, которого вы ударили, выпускает в воздух феромоны, специальные химические сигналы, которые сообщают остальным. «Этот парень на нас напал». После этого остальные шершни из гнезда присоединяются к атаке на врага. Так что если вы будете достаточно осторожны и просто оставите их в покое, они вас не ужалят. Чтение статей на различных сайтах успокаивает жука-носорога. Однако все еще остается вопрос, поднятый его женой, о том, что они могут побеспокоить шершней разведчиков, когда будут загружать в машину походные принадлежности, особенно крупное снаряжение для кемпинга. Если б только у людей были специальные феромоны, которые могли бы сказать шершням «Извините, это была просто случайность, у нас не было дурных намерений». Его жена приходит домой чуть позже 5. Офис, где она работает, также закрыт из-за обона, так что жена, вероятно, отправилась за покупками с подругой. Должно быть, с кем-то, с кем познакомилась на кулинарных курсах, которые недавно посещала. Судя по тому, что она рассказывала жуку-носорогу, на этих курсах они используют редкие ингредиенты для гурманов и изучают новейшие рецепты и кулинарные приемы. Но пока что он не заметил никаких признаков того, что жена собирается опробовать что-либо из выученного дома. Похоже, эти занятия были посвящены в основном совместному приготовлению еды и совместному же ее поеданию. Лишь однажды жук-носорог спросил жену, не приготовит ли она им дома что-нибудь из того, что они готовили на уроке. Разумеется, он не сказал этого прямо. Его слова были больше похожи на завуалированную просьбу. «Я бы с удовольствием попробовал что-нибудь из того, что вы учитесь готовить на ваших занятиях. Даже не могу представить ничего, что сделало бы меня счастливее. Но я уверен, приготовить это дома было бы слишком сложно». К тому же он сказал это так тихо, что кто-нибудь другой вполне мог бы подумать, что ему просто послышалось. Однако жена услышала и мгновенно пригвоздила его к месту своим пронзительным взглядом, так что он сразу же принял решение никогда больше не спрашивать о ее кулинарных занятиях. В своем сознании жук-носорог хранил целую коробку табу, заполненную темами, которые он никогда не должен был затрагивать в присутствии своей жены. Так что он просто присоединил кулинарные классы ко всему остальному. Едва она входит в дом, как с первого взгляда на нее можно сказать, что у нее хорошее настроение. «Я пришла. О, привет, дорогой, ты уже вернулся?» Ее голос звучит жизнерадостно. «Я ничего не приготовила на ужин заранее, так что собираюсь заняться этим сейчас». Без малейшего промедления жук-носорог отвечает. «Кажется, у нас в морозилке еще оставалось немного жареного риса тяхан. Он был очень вкусным, я как раз хотел снова его поесть». Он серьезно задумывается над тем, как ему следует ответить, когда она спросит, чего бы он хотел на ужин. Разумеется, не существует ни одного заведомо правильного ответа. Но благодаря своему прошлому опыту жук-носорог кое-чему научился. Например, сказать «что угодно» — это заведомо проигрышный ход. Ни одному повару не понравится, если вы скажете ему, что вам все равно, что есть. Предложите ей сделать заказ с доставкой из ресторана или самим отправиться в ресторан и поесть вне дома — это неплохо. Неплохо, но все же не идеально. Все зависит от того, в каком она настроении. Жена может ответить: «Ты что, думаешь, мы можем позволить себе просто тратить деньги направо и налево? Когда дело касается ведения хозяйства, ты действительно ничего в этом не понимаешь». И так далее, и тому подобное. Такое уже не раз случалось. Она могла продолжать нападать на него столько времени, сколько потребовалось бы ей для приготовления ужина. В конце концов, он понял, что лучше всего попросить то, что ей будет приготовить легче всего. Если есть что-то быстрое в приготовлении, нужно сказать ей, что именно этого он и хочет, даже жаждет, мечтал об этом последние несколько дней. Чаще всего именно такой подход доставляет ей удовольствие, и она с радостью соглашается. Вот и теперь, как он и надеялся, жена радостно произносит. «Звучит очень заманчиво. Я сама об этом думала. Если это именно то, чего тебе хочется, мне будет легко приготовить ужин». «Кстати, я взглянул на гнездо в саду. Похоже, это не осы, а шершни». Он пытается вставить эту реплику как бы невзначай. «Что?» Она на мгновение замирает. «Правда?» «Судя по форме гнезда, да». «Так значит, я ошиблась?» «Нет-нет, они очень похожи, осы и шершни». Он надеется, что его слова звучат естественно. Однако в то же время он чувствует небольшое смущение из-за того, что так нервничал, думая, как рассказать ей об этом. «Что ж, тем больше причин не трогать это гнездо самому и обратиться к профессионалу», — говорит жена. «Если только ты уже не сделал этого». Теперь в ее голосе слышится легкое раздражение. «Нет, пока что нет». Это его беспокоит и вызывает еще большую озабоченность. Она что, пытается намекнуть ему, что на самом деле он должен был сам разобраться с гнездом? Его привычка глубоко вдумываться во все, что говорила его жена, и искать в ее словах скрытые смыслы, не всегда ему помогала. Ближе к вечеру домой возвращается Кацуми. Он, как обычно, направляется прямиком в свою комнату на втором этаже. Появляется вновь лишь на мгновение, только для того, чтобы принять ванну, и затем второй раз, чтобы растянуться на диване перед телевизором. Жук-носорог хочет пожурить сына за то, что тот столь беспечен, что он позволяет себе быть таким беззащитным, когда в дом в любой момент может ворваться наемный убийца. Но усилием воли подавляет это желание и говорит себе, что его мир не имеет ничего общего с миром, в котором живет его сын. «Сегодня ты снова посещал подготовительные курсы?» Жук-носорог заранее знает ответ, но все равно спрашивает. Несмотря на то, что он в точности может предсказать краткую реплику, которую сейчас услышит, как будто нечто, содержащееся в его генах, заставляет его попытаться завязать разговор с сыном. «Да, нам выдали задание для самостоятельных занятий». Обычно подобный ответ был единственным, на что он мог рассчитывать, но Кацуми, вопреки обыкновению, продолжает. «Сегодня на автобусной остановке я видел кое-что, что показалось мне просто невыносимым». «А что случилось?» «Там была мать с ребенком, молодая мама. Мальчик, должно быть, еще ходит в детский сад». «Как мило». Едва не произносит в ответ жук-носорог, но вовремя останавливает себя. Молодая мать с ребенком-детсадовцем — это вовсе не обязательно мило. Большая часть несчастий в мире случается именно между членами семей или близкими друзьями. «Как я понял, их кошка умерла прошлой ночью». «Ох, это печально». Жук-носорог с трудом вкладывает в свои слова сильные эмоции. Он живет, убивая людей, и не вполне осознает, насколько сильно должен расстраиваться из-за кошки. «Судя по их разговору, это была кошка, которая давно жила у мамы. Так что девушка была расстроена больше, чем ребенок. Она никак не могла перестать плакать». Кацуми поджимает губы. «Мальчик, кажется, не был слишком огорчен, но его мать была просто в отчаянии, поэтому он пытался как мог подбодрить ее». «Какой хороший ребенок». «Я тоже так подумал. И вот мальчик говорит своей маме. Мамочка, Микке просто превратилась в звезду, вот и все. Хм, классная идея. И вдруг мать, вместо того, чтобы поблагодарить его, отвечает ему резко и холодно. «Если Микке превратилась в звезду, тогда слетай в космос и верни ее обратно». Ты можешь себе это представить? Это было хуже некуда. После этого расстроился уже ребенок. Должно быть, женщина просто была очень расстроена утратой своей кошки. Ее захлестнули эмоции, которые она выплеснула на своего сына. Уверен, она вовсе не это имела в виду. Впрочем, я постоянно испытываю на себе подобные эмоциональные вспышки твоей матери. Да, но ведь мальчик этого не заслужил. И как только женщина ему это высказала, у нее сделалось такое лицо, будто она хотела сказать: «О нет, что же я наделала?» Ну, родители часто так думают. Но ребенок был таким несчастным. Не сомневаюсь в этом. Но я также готов поспорить на что угодно, что где-то в глубине души мальчик знал, что его мама вовсе не хотела его обидеть. Может быть, как раз в тот момент он понял, что его родители не идеальны и что их поведение может меняться под действием эмоций. То, что говорил жук-носорог, тоже проистекало из его личного опыта. Его собственные родители никогда с ним не церемонились, никогда не сдерживали своих эмоций и нисколько не заботились о том, насколько это его травмирует. На самом деле, именно благодаря общению с ними он научился так хорошо читать выражения лиц и понимать людей. И теперь, разговаривая с сыном, он впервые осознает, почему всегда так внимательно следит за выражением лица своей жены, стараясь прочесть малейшие признаки изменений в ее настроении. «Кацуми, твой отец говорит, что у нас в саду завелись шершни, а не осы». Вернувшись из кухни в гостиную, его жена обращается к сыну, лежащему перед телевизором. «Будь там очень осторожен, ладно?» «Ого, ничего себе. Ну да, хорошо. Шершни действительно опасны». Кацуми выглядывает из окна в сад. «Папа, а ты вызвал дезинсектора?» «Похоже, они все выходные в Абон». «Мне правда кажется, что тебе не стоит пытаться разобраться с ними самому. Дедушку одного из моих одноклассников ужалил шершень, и это было просто ужасно». Жук-носорог не вполне уверен, насколько плохо могло быть это «просто ужасно». Он в целом с подозрением относится к передаваемым из уст в уста слухам, которые превращаются в городские истории. В его профессиональном мире, где все дела делаются в тайне и очень мало достоверной информации, слухи всегда распространяются и приукрашиваются. Даже если кто-то и не пытается намеренно исказить историю, он просто обрисовывает ее основные контуры, а другие, кто передает ее дальше, заполняют пробелы. Если случается эпизод, в котором погибло 5 человек, они быстро превращаются в 10, а чаще всего и во все 50. Пострадавший от нападения шершня едва ли отправится в морг. Вероятнее всего, ему просто придется обратиться в больницу. Но в разговорах это превратится в нечто просто ужасное. Судя по тому, что я нашел в интернете, те шершни, которые водятся в нашем городе, это обычно желтые шершни. Их яд не такой сильный. И все же это страшновато. Они также не настолько агрессивны, как некоторые другие виды. Так что если с ними не связываться, они не нападут первыми. Папа, ну серьезно, давай ты не будешь делать глупостей. Кацуми внимательно смотрит на своего отца. Несмотря на то, что он его сын и у него намного меньше жизненного опыта, Кацуми обращается к отцу как к равному. Иногда это приводит жука-носорога в некоторое замешательство, но не то чтобы сильно расстраивает. «Ты о чем? «Ты ведь собираешься использовать ядовитый спрей, чтобы уничтожить их гнездо. С их точки зрения это определенно означает ввязаться с ними в драку». «Что ж, это верно». Произнося эти слова, жук-носорог представляет, как его тело с головы до ног облепляют шершни, и все они одновременно его жалят. По спине у него ползут мурашки. «Да, давай просто оставим это профессионалу». Поздним вечером того же дня жук-носорог смотрит в интернете видео, которое заставляет его изменить свое решение. Несмотря на то, что он заверил Кацуми, что не будет пытаться избавиться от шершней самостоятельно, все равно продолжает поиски по запросам шершней и уничтожения. В конце концов, кликая по ссылкам, оказывается на видеохостинге с загруженным пользователями видео. Первое, что бросается ему в глаза — это видеозапись битвы между гигантским шершнем и богомолом. Наблюдение за сражением этих двух насекомых в течение нескольких минут, пока одно из них, наконец, не погибает, несколько выбивает жука-носорога из колеи. Это совсем не похоже на просмотр сцен драк в фильмах или аниме и далеко от тех драк, в которых участвует он сам. Видеть, как подобное происходит в природе, довольно пугающе. Но вместе с тем это зрелище завораживает. Это увлекательно. Особенно увлекательно наблюдать за тем, насколько подходящими противниками друг для друга оказываются шершень и богомол. Жук-носорог просматривает одно за другим несколько сражений. В одних побеждает шершень, в других первенство одерживает богомол. Победа определяется малейшим преимуществом, малейшим открывшимся шансом или малейшей оплошностью. Несмотря на то, что в естественной среде эти насекомые сталкиваются довольно редко, жук-носорог начинает воспринимать их как естественных врагов, с равной силой соперничающих за превосходство. Ему это нравится. Можно сказать, это делает его счастливым. Ничто так не расстраивает его, как мысль о том, что одна раса или племя или биологический вид может спокойно и безнаказанно уничтожать другой. Наносить удар, будучи в безопасности, ничто не кажется ему более коварным и подлым. Это то же самое, что убить беззащитного пожилого человека во сне. Слишком просто и до крайности постыдно. Он абсолютно не переносит, когда люди хвастаются тем, что выполняют легкую постыдную работу. Работа должна быть тяжелой. Жук-носорог испытывает это каждый день, когда идет на свою работу в компанию по производству канцелярских товаров. Трудно представить, сколько пота он тратит на свои продажи, на разбирательство с необоснованными запросами клиентов, на препирательство с менеджерами среднего звена. Это изматывает его душевно и эмоционально и всякий раз приводит в неописуемое бешенство. Он никогда не поверит, что на Земле существует какая-нибудь легкая работа. Смотря видео, где шершень сражается с богомолом, жук-носорог думает про себя. Вот как это должно быть. Каждый противник рискует всем, равный риск с обеих сторон. Только это справедливо. Затем он находит видео с другим названием «Избавление от шершней своими руками». Нажимает кнопку воспроизведения. В первом кадре появляется мужчина в защитном снаряжении. Субтитры представляют его как 50-летнего офисного работника, который решил самостоятельно разобраться с осиным гнездом в своем саду. Он позаимствовал защитное снаряжение в товариществе соседей. Его одежда напоминает нечто среднее между плащом-дождевиком серебряного цвета и скафандром космонавта, как будто он находится на готовой к старту ракете. Мужчина стоит посреди собственного двора. Его машина припаркована в стороне. На видео утро, небо ясное, и всю сцену освещает яркое солнце. Мужчина в серебристом костюме стоит подле цветущего куста дикой азалии. Кадр статичен, как будто камера установлена на штативе. Она показывает мужчину сбоку. Он приближается к кусту азалии и кивает в сторону камеры, как бы говоря зрителям: «Ну что ж, начнем». Судя по его движениям, он нервничает. В правой руке у него баллончик со спреем от ос и шершней. «Посмотрим, что он будет делать», — думает жук-носорог. Первым делом мужчина ставит баллончик на землю у своих ног и берет в руки садовые ножницы. Они очень длинные, используются для обрезки верхних веток. Он берет ножницы обеими руками и встает прямо напротив куста. Немного приседает, протягивает вперед ножницы, режущие кромки расходятся, затем со щелчком смыкаются, и ветка падает на землю. В то же мгновение из глубины куста с жужжанием вылетает маленькое насекомое. «Его сейчас ужалят», — думает жук-носорог, и на мгновение его охватывает отчетливое ощущение, что это он сам стоит там лицом к лицу с разъяренным шершнем. Однако мужчина на видео остается невозмутимым. Держа ножницы в левой руке, он наклоняется, чтобы взять баллончик со спреем в правую. Целится в шершни и пшикает в него аэрозолем. Жук-носорог видит, как насекомое падает на землю. Затем мужчина повторяет те же действия снова и снова. Срезает ветку ножницами, появляется шершень. Мужчина поднимает баллончик и распыляет аэрозоль. Шершень падает на землю. В скором времени жук-носорог может сказать, что в достаточной степени овладел теорией этой методики. Сначала нужно обнаружить гнездо, убрав скрывающие его ветки. В отличие от осиного, гнездо шершня имеет внешние стенки и только одно отверстие, через которое в него можно проникнуть. Чтобы уничтожить шершни при помощи спрея, нужно направить струю ядовитого аэрозоля точно в это отверстие. Вот зачем мужчине на видео нужны были садовые ножницы. Каждый раз, когда падает очередная ветка, шершни начинают беспокоиться, и наружу вылетают разведчики. Но они не сразу нападают на человека. Судя по всему, шершни не собираются затевать ненужную драку. Они просто хотят прояснить ситуацию. И вот тогда мужчина пшикает на них спреем. Мало-помалу на земле вырастает горка срезанных веток, и гнездо становится хорошо видно. Как только обрезано достаточное количество веток, человек в защитном костюме решает, что настало время действовать. Он откладывает в сторону ножницы и бросает последний оценивающий взгляд на отверстие в гнезде. Вот оно. 50-летний офисный работник направляет сопло баллончика точно в отверстие гнезда и нажимает на кнопку распылителя. Раздается долгое шипение, похожее на помехи в телевизоре. Жук-носорог вспоминает о тех случаях, когда в драке с другим профессионалом обхватывал его руками за шею. В конце видео мужчина срезает гнездо с дерева. Яд из баллончика, должно быть, убил всех шершней внутри. Он выглядит немного неуверенным, когда поднимает его с земли. Но затем поворачивается к камере и торжествующе поднимает гнездо над головой, как трофей, выигранный в соревновании. Все еще продолжая смотреть на экран компьютера, после того, как видео закончилось, жук-носорог бормочет себе под нос: «Если это все, что нужно сделать, я тоже смогу». 6. Жук-носорог открывает глаза в 4 утра, сразу же чувствует себя совершенно проснувшимся и поднимается с кровати. От нервов ему все равно было бы трудно вновь заснуть. Он прочитал в одной из статей в интернете, что если вы хотите избавиться от гнезда шершней, то лучше всего делать это ранним утром, до того, как они проснутся и приступят к своим делам. Он не знает, правда это или нет, но данная мысль кажется ему разумной. Он умывается и расчесывает волосы, затем направляется к платяному шкафу, чтобы выбрать себе подходящую одежду. Поскольку у него нет надлежащего защитного снаряжения, нужно будет соорудить что-нибудь из того, что имеется в его распоряжении. Он натягивает спортивные штаны, затем поверх них джинсы. Его ногам тесновато, но, похоже, у него нет другого выбора. Берет со стола остро заточенный карандаш и для пробы тычет в себя. Больно. Могут ли жало шершней быть тверже этого карандаша? По правде сказать, он понятия не имеет. На всякий случай достает из шкафа белые лыжные штаны и надевает их тоже. Похоже, теперь нижняя часть его тела достаточно защищена. Если он наденет поверх этого еще что-нибудь, от этого вряд ли будет какая-то дополнительная польза. Теперь верхняя часть тела. Для начала жук-носорог натягивает водолазку. Затем, чтобы прикрыть шею, вязаный свитер с высоким воротом, который он достает из коробки с зимней одеждой. Поверх этого джинсовую куртку и, наконец, пуховик. Жук-носорог все еще может стоять прямо, но на нем так много слоев плотной уличной одежды, что он чувствует себя снеговиком. Один неверный шаг, и он упадет. Затем жук-носорог натягивает одну поверх другой две пары носков. Ему трудно наклоняться, но в итоге удается согнуть колено, дотянуться до ступни и надеть носок. У него также есть пара лыжных перчаток, которые он собирается надеть, как только выйдет на улицу. Теперь главное. Жук-носорог осматривает внутренность шкафа и замечает в углу свой горнолыжный шлем, который закрывает все лицо. Это должно достаточно защитить его голову. Он надевает его и опускает щиток. Дышать трудновато, но это лучший вариант из всех, что у него имеются. Ему потребовалось не так уж много времени, чтобы экипироваться, но тут он начинает беспокоиться о температуре на улице. Сейчас август, сезон большой жары, и в последние несколько дней температура днем поднимается выше 30 градусов Цельсия. В новостях то и дело передают предупреждения о жаре и призывают людей принимать меры предосторожности. Жук-носорог предполагал, что ранним утром все будет не так уж плохо, но теперь как-то в этом не уверен. Он нервничает так же сильно, как в тот день, когда выполнял свое первое задание. Впервые в жизни убил человека. Когда жук-носорог начинает двигаться, то понимает, что его шея недостаточно защищена. Он, конечно, надел шлем, но всякий раз, когда поворачивает голову, его шея обнажается и становится уязвимой. Высокий ворот свитера прикрывает кожу, но, возможно, этого недостаточно, чтобы защититься от жал шершней. «Будет плохо, если меня ужалят в шею». В большинстве случаев, уничтожая свои цели, жук-носорог их душит. Так что шея — хорошо знакомая ему часть тела. У него есть некоторые анатомические познания о проходящих в ней артериях и о том, как там все работает. Жук-носорог не представляет, насколько силен яд шершня, но когда он останавливается, чтобы подумать обо всей этой крови, проходящей через сосуды шеи в голову, мысль о том, чтобы оставить эту часть тела открытой для нападения, кажется ему крайне рискованной. Он ищет свой шарф, но нигде не может его найти. Затем вспоминает. Он избавился от него после того, как прошлой зимой использовал его для удушения цели. «У меня нет времени на то, чтобы валять дурака». Жук-носорог буквально чувствует, как ускользает минута за минутой. Шершни, вероятно, уже проснулись и жужжат по своим делам. Что ж, ладно. Он быстро принимает решение, достает из ящика своего стола скотч и начинает заклеивать им щель между краем шлема и воротом пуховика. Из-за толстых слоев одежды точные движения даются ему с огромным трудом, но в конце концов ему удается оторвать несколько длинных полосок и грубо налепить их, сформировав защитное уплотнение вокруг шеи. Нет никакой необходимости в том, чтобы это выглядело красиво. В таком виде жук-носорог выходит в коридор. Прежде чем спуститься по лестнице на первый этаж, он замечает, что дверь в комнату его сына приоткрыта, и заглядывает внутрь. Кацуми крепко спит в своей постели. На его письменном столе лежат учебные материалы к экзаменационным тестам. Должно быть, он занимался до поздней ночи. Жук-носорог заходит внутрь, забывая, что на нем надет странный самодельный космический скафандр. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз заходил в комнату своего сына? Жук-носорог смотрит на лицо молодого человека. Глаза Кацуми закрыты, рот полуоткрыт. И в его голове возникает мимолетное воспоминание о том, как выглядел сын в детстве, когда был совсем маленьким мальчиком. Он стал таким большим, так быстро. Щемящая боль пронзает его насквозь. Жена говорит, что в зависимости от того, в какой университет поступит Кацуми, он может начать жить отдельно от них. Жук-носорог со всей остротой чувствует, что время, которое ему остается прожить со своим сыном под одной крышей, драгоценно, и обратный отсчет уже начался. Затем он вспоминает, что ему предстоит сражение с целой колонией шершней, и вновь собирается с духом. Наклоняется к самому лицу Кацуми и едва слышно шепчет в своем космическом шлеме. «Стань хорошим человеком, сынок». Согласно информации, которую он почерпнул из интернета, яд шершни не так опасен, как все вокруг считают. Один раз не критичен, и если вас все-таки ужалит, серьезная реакция, под которой подразумевался анафилактический шок, скорее всего, последует только после второго укола жалом. По всей видимости, причин для беспокойства не так уж много. Тем не менее, жук-носорог мрачно добавляет: «Позаботься ради меня о своей матери». 7. Это битва с собственным страхом и битва против времени. Он стоит перед цветущим деревом Османтуса уже 20 минут, все еще не в силах сделать первый шаг. Всего несколько минут назад солнце выглянуло из-за горизонта, но теперь оно уже высоко в небе. Со стороны кажется, что прямо на жука-носорога светит прожектор, во всех подробностях подчеркивая его абсурдный наряд. «Очень надеюсь, что никто не увидит меня в таком виде», — думает он. Белые лыжные штаны и белый пуховик делают его похожим на странного персонажа из рекламы шин. В его руках садовые ножницы. От лыжных перчаток он решил в конце концов отказаться. Они бы помешали ему правильно воспользоваться спреем. Было бы нехорошо случайно уронить банку. Так что вместо этого он надел обычные хлопчатобумажные рабочие перчатки. Как только он срежет первую ветку, пути назад уже не будет, так же, как и в его обычной работе. Как только он совершает первое движение по направлению к цели, он должен действовать с полной отдачей и довести дело до конца. Все прочие варианты исключаются, и остается только один путь — устранить цель. Отступать некуда. Пока жук-носорог прокручивает все это в уме, время неумолимо бежит вперед. Пот начинает ручейками стекать по его телу. В шлеме трудно дышать, и ему то и дело приходится поднимать защитный щиток, чтобы глотнуть воздуха. Наконец он решается. Если будет стоять здесь так целую вечность, их соседка госпожа Камата выйдет из дома и заметит его. В этом году ей исполнилось 77, и каждый день она просыпается в 5 утра и сидит в своем саду. Жук-носорог хочет завершить свое задание и избавиться от этого наряда раньше, чем она его увидит. Он делает первый шаг вперед, держа перед собой ножницы. Представляет, как должен выглядеть со стороны, согнувшись в нелепой позе, с вытянутой вперед головой и откляченной задницей. Его спина никак не хочет выпрямиться. Он срезает ветку, только самый ее кончик. Он не может преодолеть свою робость. Кусок ветки падает на землю, но форма кроны дерева от этого практически не меняется. Ни один шершень не вылетает наружу для разведки. Жук-носорог снова протягивает вперед ножницы, и хотя все его скованное слоями одежды тело сопротивляется, на этот раз ему удается протолкнуть лезвие поглубже в крону и крепко сжать. Ощущение сопротивления древесины, когда лезвие рассекает ее, дрожью поднимается вверх по его руке, и перерезанная ветка, наконец, падает. Даже не дожидаясь какой-либо реакции обитателей гнезда, жук-носорог хватает баллончик со спреем в правую руку. Все происходит как в замедленной съемке. Его рука слегка дрожит, когда он направляет сопло прямо перед собой и нажимает на кнопку распылителя. Из баллончика с шипением вырывается струя жидкого инсектицида. Вылетевший из кроны шершень замертво падает на землю. Теперь пути назад нет. Жук-носорог пытается освободиться от мыслей, переполняющих его голову. Просто продолжай выполнять свою работу. Срезать ветку, схватить баллончик, распылить. Взять ножницы, сомкнуть лезвие, заметить шершня. Как можно быстрее нажать на кнопку, поставить баллончик на землю, срезать следующую ветку. После того, как очередная ветка с шорохом падает из гнезда, как и предполагалось, вылетает очередной шершень-разведчик. Жук-носорог убивает каждого при помощи спрея. Их трупики начинают скапливаться на земле. Постепенно он привыкает к этому, и его страх мало-помалу утихает. Однако время от времени шершень уворачивается от капель спрея и взмывает в небо, как бы демонстрируя своему противнику, что его тактика не так уж надежна. Жук-носорог не представляет, куда направляются эти беглецы и когда они собираются вернуться, когда они нанесут свой ответный удар. Шлем закрывает ему все периферийное поле зрения, и даже то, что он может видеть через маску, недостаточно отчетливо. Он ощущает слабое движение воздуха, и его инстинкты буквально кричат ему «Шершень!». Он знает, что ему это мерещится, но тем не менее вздрагивает, откидывается назад, хватает баллончик со спреем и размахивает им. Ему кажется, будто он слышит жужжание крыльев, и всем телом поворачивается на звук. Ничто из того, что он когда-либо делал раньше, не заставляло его чувствовать себя настолько нелепо. Как будто он в одиночку разыгрывает дурацкую пантомиму. Потеряв из виду одного из вновь появившихся шершней, жук-носорог пугается, что тот может напасть сзади, отступает и прижимается спиной к стене дома. Поднимает щиток шлема и с жадностью глотает воздух, в точности как преступник в бегах. Жара в сочетании с затрудненным дыханием, страхом и нервным напряжением изматывает его. Ему требуется вся его сила воли, чтобы не дать глазам закрыться и не задремать. «Жара», — стонет он, — «убьет меня раньше, чем это сделают шершни». Затем он замечает насекомое, которое ранее упустил из виду, и прыскает на него спреем. Шершень падает. Жук-носорог испытывает одновременно чувство облегчения и укол раскаяния. «Шершни ведь не сделали ничего плохого. Вообще ничего. Они просто следовали своей природе. Построили гнездо, основали колонию, работали изо дня в день. А в интернете пишут, что они даже не слишком агрессивны и не нападают без причины. Но я защищаю мою семью. Это тоже естественно». Резать ветки, распылять спрей, резать, распылять. Шершни появляются один за другим. На данный момент уже вся колония должна знать о присутствии жука-носорога и быть в курсе происходящего. Все, что ему остается, это подавить усилием воли свои эмоции и довести этот бой до конца. Он укрепляется в своей решимости и механически выполняет все необходимые действия, как работающая машина. Он тяжело дышит, с него градом льется пот. «Это испытание на выносливость», — говорит он себе. Нет никакой гарантии, что пока он проверяет свою выносливость, шершни не потеряют терпения и не решат напасть на него, но он отмахивается от этих мыслей. С внезапным изумлением жук-носорог понимает, что прошло уже почти 20 минут с тех пор, как он срезал первую ветку. Дерево османтуса выглядит теперь порядком обкромсанным. И прямо перед ним, свисая с развилки между стволом и веткой, подобно гигантскому разбухшему плоду, предстает гнездо. Вот оно. Единственное входное отверстие обращено к нему. Если оно ведет во внутренний лабиринт из сот, то эта битва окончена. Откладывая в сторону ножницы и беря в руки баллончик со спреем, жук-носорог испытывает прилив воодушевления. Пора с этим покончить. Он опрыскивает инсектицидом вылезающих из гнезда шершней, готовясь к решающему удару. Что ж, начнем. Про себя он дает сигнал старта, как в гонке. Подходит к гнезду и вставляет насадку баллончика прямо в отверстие, после чего нажимает до упора кнопку распылителя и удерживает ее в таком положении. Он хочет выжать из баллончика все до последней капли. Из гнезда клубами вырывается белый туман. Его охватывает глубокое чувство вины. Он вспоминает просмотренные им видео состязаний между шершнями и богомолами. Смертельные поединки. Те шершни были точно такими же, как те, с которыми он сражается сейчас. Они отчаянно пытались защитить свою колонию, сохранить свое гнездо в целости. Этим просто не повезло, когда они решили построить свое гнездо именно на этом дереве в его саду. Не то чтобы жук-носорог и его семья ясно давали понять, что их дерево Османтуса — частная территория, и на ней запрещено строить гнезда. Шершни и понятия об этом не имели и не собирались нарушать ничьих границ. «Мне правда жаль. Извинения, которые жук-носорог приносит насекомым, это больше, чем он когда-либо говорил кому-либо из убитых им людей». К его удивлению, на глаза у него наворачиваются слезы. Он хочет смахнуть их, но щиток лыжного шлема мешает ему это сделать. Уже после того, как баллончик опустел, жук-носорог продолжает давить на кнопку в течение нескольких долгих мгновений. Настолько он полон решимости завершить задание. Наконец приходит в себя и отпускает кнопку. Поднимает щиток и делает шаг назад. Затем еще один. Шершни нигде не жужжат. «Я победил?» Он стоит в оцепенении, с поникшими плечами. Восемь. У его ног громоздятся кучки мертвых шершней. Жук-носорог осматривает поле битвы, выравнивая дыхание. Крошечные трупики насекомых, сбитых в полете ядовитым спреем. Мешанина черного и желтого цветов, химической жидкости и земли. «Мне жаль», — вновь думает он, и в голове его вспыхивают слова из хайку Басё. «Все, что осталось от гордых мечтаний древних воителей». Снова берет в руки ножницы и медленно подходит к гнезду. Протягивает режущие кромки к тому месту, где гнездо крепится к коре дерева. Земля у него под ногами раскисла из-за разлитого спрея и превратилась в жидкую грязь. Жук-носорог щелкает ножницами всего один раз, вкладывая в это всю силу своих рук. Со звуком, похожим на треск ломающейся глины, гнездо отделяется от дерева, падает на землю и раскалывается, как перезрелый фрукт. Из-за пропитавшего его жидкого инсектицида оно, должно быть, значительно размягчилось. Жук-носорог замечает внутри что-то белое и приглядывается внимательнее. Личинки. По его телу пробегает холодок. Угрызение совести из-за того, что он погубил так много молодых жизней. Мог ли я это сделать как-то по-другому? Нет, это был единственный выход. Он садится на корточки и присыпает разрушенное гнездо землей. Самое меньшее, что он может сделать, это похоронить детенышей шершней. Закончив с импровизированной могилой, жук-носорог тяжело вздыхает, затем поднимает руки над головой и подтягивается. Все его тело болит из-за необходимости двигаться в таком количестве слоев одежды. Он направляется к дому, желая как можно скорее избавиться от своего наряда. На ходу пытается снять шлем, но тот крепко приклеен скотчем к вороту пуховика. Жук-носорог не знает точно, который сейчас час, Но его соседка, госпожа Камата, еще не вышла в свой сад, так что, должно быть, 5 утра еще не наступило. Именно в этот момент он улавливает какое-то движение. Рядом с воротами ограды, скрываясь в тени, прячется мужчина. Жук-носорог мгновенно определяет, что это незваный гость. Не потому, что кто бы это ни был, он явился сюда в такую рань, а потому что спрятался тотчас, как его заметили. Скорость, легкость движений. Коллега-профессионал. Ни секунды не колеблясь, жук-носорог бросается к воротам, буквально перепрыгивая через весь сад. У ворот стоит мужчина, высокий и спортивный. Просто стоит. Быть может, пойманный врасплох на месте попытки к бегству. Или же растерянный от того, что его обнаружили. Или, может быть, он изначально планировал быть пойманным. Не зная причины, жук-носорог пока не уверен, как ему следует действовать. Мужчина пристально на него смотрит. На нем черная рубашка с длинным рукавом и расклешенные джинсы-буткаты. Сложно сказать, сколько ему лет, но он хорошо сложен и красив, как фотомодель или актер. Стоит, сунув обе руки в задние карманы. По идее, это должно затруднить ему защиту. Но жук-носорог уверен, что этот парень профессионал. Он ощущает невидимые щупальца угрозы и настороженности, тянущиеся от мужчины и как будто прощупывающие его. Руки, спрятанные в задних карманах, должно быть, сжимают какое-то оружие, которое он может выхватить в любой момент. «Ты пришел за мной?» — спрашивает у него жук-носорог. Он вспоминает, что сказал ему его куратор, врач. «За вами охотится шершень». «Думал, в это время все будут спать?» «Так это и есть тот самый шершень». Едва эта мысль приходит ему в голову, как он уже уверен в ее правоте, что для него, впрочем, типично. Жук-носорог вспоминает, как однажды работал в небоскребе и встретил в лифте человека, очень похожего на того, который стоял сейчас перед ним. По крайней мере, он почти уверен, что тот выглядел так же. А после выполнения задания до него доходили слухи, что шершень тоже был там. Да, это должен быть именно он. Это единственное объяснение. Мужчина ничего не говорит, просто пристально смотрит в ответ. Собирается ли он что-то предпринять? Жук-носорог готовится. Но как только он пытается принять боевую стойку, чувствует, как устало все его тело после сражения с гнездом. В его нынешнем состоянии ему было бы трудно иметь дело с обычным человеком, не говоря уже о подготовленном профессионале. Он пытается успокоить свой учащающийся пульс. «Что мне делать?» Ему ничего не остается, кроме как сосредоточить все свое внимание на руках мужчины, на случай, если они сделают какое-либо движение, и ему нужно будет мгновенно отреагировать. Но все его тело словно налилось свинцом, он видит все как в тумане. Атаки все еще не последовало. Жук-носорог может прочесть некоторое напряжение на лице мужчины. «Неужели он боится меня?» Если это так, то как наемный убийца он просто профнепригоден. Нельзя позволять себе бояться своей цели. Затем до жука-носорога доходит, что он все еще одет в свое импровизированное защитное снаряжение от шершней. Замотанный во множество слоев одежды, в шлеме с кое-как налепленным скотчем, он, должно быть, выглядит по-настоящему причудливо. Как какой-нибудь таинственный персонаж манги или фильма. Он поэтому так насторожен. Кажется вполне вероятным, что встреча с кем-то, одетым столь необычным образом, может привести в замешательство или, возможно, даже совершенно сбить с толку кого угодно. Жук-носорог делает пробный шаг вперед. Мужчина на один шаг отступает. «Ты используешь отравленные иглы, верно?» «Не повезло», — он поднимает щиток шлема. «Видишь, как я одет? Иглы через все это не пройдут». Мужчина оглядывает жука-носорога с головы до ног. «Я знал, что ты придешь». Тот делает долгий глубокий вдох, стараясь не выдать своих усталости и волнения. «Я был готов к встрече с тобой. Я ждал». Конечно, он просто несет чушь. Шершни, с которыми он планировал устроить разборку, были настоящими шершнями. Мужчина ничего не говорит, просто продолжает пристально на него смотреть, ни на мгновение не отводя взгляд. Жук-носорог понимает, что это то же самое выражение лица, с которым он, должно быть, смотрел на гнездо шершней, собираясь на него напасть. Страх столкновения с неизвестной формой жизни. «Почему бы сегодня тебе просто не отправиться домой?» Он старается, чтобы его слова звучали как можно увереннее. Незнакомец отступает еще на шаг, затем разворачивается, чтобы уйти. Жук-носорог провожает его взглядом, затем делает еще один глубокий вдох. Но прежде чем он успевает насладиться своим облегчением, с замиранием сердца слышит звук открывающейся двери дома своей соседки. Госпожа Камата, должно быть, встала и по своему обыкновению направилась в сад. Жук-носорог поспешно заходит в ворота и направляется к двери своего дома, стремясь как можно скорее скрыться из виду. На полпути он спотыкается. У него развязался шнурок ботинка, и он случайно на него наступил. Его тело кренится вперед и едва не теряет равновесие. Жук-носорог с огромным трудом удерживается на ногах и, пошатываясь, делает еще несколько шагов под неестественным углом. Однако импульс его движения вперед слишком велик, и в конце концов он падает на землю. Все тело обмякает, его покидают силы. Усталость и сильный перегрев наконец-то взяли над ним верх. Жук-носорог не может пошевелить даже пальцем. Каждый его мускул полностью расслаблен. Он лежит на спине, широко раскинув руки и ноги, и смотрит в уже посветлевшее утреннее небо. Это заслуженный перерыв. Им овладевает непреодолимое желание уснуть. Лежать на земле в насквозь промокшей от пота одежде не очень приятно, но провести так еще немного времени, чтобы отдохнуть, тоже не кажется ему такой уж плохой идеей. 9. Женщина выходит из своей квартиры в кондоминиуме и запирает за собой дверь. Затем берет своего маленького сына за руку и ведет его по открытому коридору 5-го этажа. У нее планы поехать в родительский дом на праздничные выходные, поэтому они с сыном вышли из дома ранним утром, но даже в этот час солнце уже высоко в небе и начинает припекать, готовясь еще один день прожаривать Токио своими лучами. «Надеюсь, у бабушки будет прохладнее», — говорит ее 5-летний сын, выглядывая на улицу через промежутки между прутьями перил. Обычно в такой ранний час мальчик крепко спит, но сегодня он уже на ногах, сна у него ни в одном глазу, и ему не терпится увидеть бабушку. «Ох, я думаю, в Аомори немного прохладнее», — отвечает она. Центральный город и порт в Японии, расположенный на севере острова Хонсю, в одноименной бухте, административный центр префектуры Аомори. Климат в префектуре умеренный, а лето по японским меркам обычно прохладное и часто туманное. Он спрашивает ее, на каких поездах они поедут, и мать подробно объясняет ему маршрут. Они ждут, когда с 1-го этажа поднимется лифт. Сын сжимает руку матери, та опускает на него глаза. Он еще маленький, совсем малыш, но стоит прямо и уверенно. Это как-то ее обнадеживает. Она вспоминает, что сказала ему вчера, как грубо на него огрызнулась, и у нее щемит сердце. Затем она ловит себя на мысли, что тоже без всякой конкретной причины смотрит на улицу через перила. И замечает, Отто. Внизу, на земле, в саду, на участке по соседству с их кондоминиумом, кажется, кто-то или что-то лежит. Она не может толком разобрать, что там происходит, но вся сцена выглядит как-то неправильно, и женщина достает из сумки свой цифровой фотоаппарат. Зум камеры должен помочь ей разглядеть странный объект получше. Приблизив кадр, она видит человеческую фигуру, распростертую на земле с широко раскинутыми руками и ногами. Прямо там, посреди сада. Лицо фигуры обращено к небу. Она слишком большая, чтобы быть куклой, но и на человека не слишком похожа. Может быть, это манекен? «Что это, мама?» — спрашивает ее сын. В этот момент подъезжает лифт, дверь открывается, но она не обращает на это внимания. «Там внизу, кажется, спит какой-то странный человек». «Странный человек?» Она передает фотоаппарат своему сыну, берет его на руки и приподнимает так, чтобы он мог все увидеть. Стараясь не подносить его слишком близко к перилам, говорит ему посмотреть вниз, в сад соседнего дома. «Где?» — удивленно спрашивает мальчик, качая головой. Но затем, спустя мгновение, он издает радостный возглас. «Ага, вот он!» «Ты видишь это? Может быть, это кукла?» «Он немного пошевелился. Это похоже на космический скафандр». Да, думаю, действительно похоже». Она опускает сына и забирает у него фотоаппарат, чтобы еще раз посмотреть самой. Скорее похоже, что кто-то надел мотоциклетный шлем, но ее сын, наверное, мог подумать, что это похоже на космический скафандр. Некоторые сходства и вправду есть. Мальчик просит показать ему еще раз, и мать снова его приподнимает. Обнимая его, она на мгновение задумывается, а затем говорит. «Может быть, этот человек отправился в космос, чтобы вернуть нашу Микке, которая превратилась в звезду?» Ее сынишка смеется. «Да, может быть, он так и сделал!» Улыбается так широко, что даже трудно сказать, подыгрывает ли он ей или сам в это верит. «Он выглядит так, будто упал на Землю из космоса». «Это должно быть очень опасно. Может быть, было бы лучше, если бы он не пытался вернуть Микки из космоса. В конце концов, она может оставаться красивой звездой в небе». Скорее всего, ее сын не забыл резкий тон, которым она разговаривала с ним вчера. Но он улыбается ей, как ни в чем не бывало, и мать чувствует глубокую признательность за щедрость его юного сердца. Всякий раз, когда думает о потере своей кошки, которая прожила у нее 10 лет и была ей настоящей подругой, она начинает плакать навзрыд и не может остановиться. Но это не оправдывает того, что она повела себя как плохая мать. Ей очень стыдно за то, как она вчера поступила со своим сыном. Женщина хочет извиниться перед ним, но ей неловко, или же она не может переступить через свою гордость. Так что вместо этого говорит. «Интересно, встретил ли он там нашу Микке?» «Может быть, и встретил», — отвечает сын. «Я, правда, очень сожалею о вчерашнем», — наконец с усилием произносит мать. И, конечно же, она представить себе не может, что спустя примерно 10 минут жена мужчины, лежащего на земле в соседнем саду, выйдет из дома и отругает его. «Что ты здесь делаешь в таком виде? Только не говори мне, что ты самостоятельно избавился от шершней!»